Глава 10. Компания. Как увидеть главное? Как самому провести ассессмент организации? Всем ясно, что для того, чтобы приплыть в назначенный пункт, по крайней мере, нужен корабль, квалифицированная команда, где каждый четко знает, что должен делать, и капитан, который твердой рукой ведет этот корабль по курсу. И капитану важно понимать не только куда и с кем он плывет, но и как все организовано и что вокруг происходит. Но как только речь заходит о компании, эти простые, принимаемые всеми условия зачастую нарушаются. Безусловно, понять руководителя можно, рабочий день чрезвычайно напряжен, дел много, все проконтролировать невозможно. Однако невнимание к тому, что на самом деле происходит за дверью приемной, может привести организацию к серьезным проблемам, кризисам, а иногда и гибели. Но как определить, что является главным, а на что можно пока не обращать внимания? Конечно, сходу поставить себе правильный диагноз достаточно сложно, действует парадокс. Чем больше руководитель заинтересован и эмоционально включен в жизнь организации, тем сложнее ему это сделать. Поэтому, понимая это, необходимо оторваться от текучки, посмотреть на свою компанию как бы со стороны, с высоты птичьего полета, и попытаться провести своеобразный ассессмент организации, ее оценку. За время моей консалтинговой практики разработана специальная концептуальная модель анализа компании, условно названная «триада корпоративной эффективности». В рамках этой модели я предлагаю рассматривать компанию по трем базовым направлениям – цель, организация, люди. С помощью этой триады можно не только систематизировать массу фактов и явлений, с которыми руководитель сталкивается ежедневно. Главное, получается диагностический срез компании, который может стать руководством к действию. Причем ассессмент, оценку, можно проводить на разных уровнях и с разной степенью углубления. Это может быть вся организация, например, холдинг, со множеством дочерних предприятий, зависимых фирм и представительств, а может быть и небольшое подразделение. Цель. Это базовое измерение, соотносимое с основными планами и стратегическими задачами руководителя. Это направление, в которое включены миссия, предназначение, стратегические конкретные планы, задачи и так далее и тому подобное. Что отличает очень успешную компанию от просто успешной, что выделяет ее из общей массы? В очень успешной компании миссия отражает не перечень всего того, что вам, как и всем остальным, положено делать, а то, что именно вы хотите и можете выполнить. Только такая персональная и уникальная цель, отличная от других, способна по-настоящему направлять и воодушевлять людей, заряжать их энергией, наполнять чувством гордости за то, что они являются членами команды именно этого корабля. Организация. Безусловно, если компания состоит из правильных людей, она превращается в сильный, развивающийся организм с мощными внутренними ресурсами. Но само по себе собрание таких людей, даже разделяющих общую, привлекательную для них цель, не позволит компании добиться успеха, если они не будут должным образом организованы. За связь «люди-цель» как раз и отвечает организация. Задайте себе вопросы, насколько понятна система руководства подчинения в вашей компании, все ли воспринимают ее однозначно. Осознают ли и принимают ли сотрудники правила игры, по которым живет компания? Ответы на эти вопросы, помимо прочего, покажут, умеет ли компания экономить свои главные ресурсы – финансы и время. Люди. Важно внимательно посмотреть, а те ли люди на борту, готовы ли они разделить вашу цель. Лишь единомышленники способны вместе с вами не только радоваться победам, преодолевать непогоду, шторма, бури, поддерживать в трудную минуту, но и выполнять необходимую рутинную работу. Не случайно существует выражение, что сплоченная команда — это не те, кто смотрит друг на друга, а те, кто смотрит в одну сторону. Люди, которые не разделяют ценностей компании, могут стать для нее не просто балластом, а реальной преградой на пути к цели. Кадры действительно решают все. От них зависят не только достижения и провалы, но и то, как долго ваш корабль будет держаться на плаву. При этом важно учитывать, что цель, люди, организация представляют собой крайне сложный динамический баланс сил, который важно сохранять в гармонии. Например, корректировка цели влечет за собой изменения в структуре и составе команды. Приходят новые люди, могут меняться цели, задачи, сама оргструктура и так далее. Главный для этой триады, безусловно, лидер. Он, как капитан, крепко держит этот треугольный штурвал. Цель — люди, организация. И все время, поддерживая баланс, ведет свой корабль намеченным курсом.